«Знаешь, — продолжал мой приятель, — я ведь только сейчас начал понимать. До Пушкина душой дорасти надо, да взрослеть, если хочешь. Ведь читали ж мы его и в школе, и потом, сам знаешь, мы, псовские, вроде бы всю жизнь рядом с ним живем. И ведь помню, последний раз я эту книжку, — он показал на растрепанный пушкинский томик на полке, — лет 20 назад читал. И вот это самое про вакханку тоже читал, а ничего тогда не понял, не понимал даже, о чем тут речь идет. Вот до чего. И ведь училка-то литературы у нас, помнишь, хорошая была, толково все нам объясняла, а такие стихи от нас вроде бы прятали. Да прятались. Тут-то мы такие, как я, на старости лет кинулись всякую порнуху глотать. — Ну, не скажи, — возразил я, — кое до чего мы и сами докапывались, и ты тоже хорош был. Помнишь, собрал мальчишек в классе и говоришь: «Отгадайте, чьи стихи?» — и начал читать. «Накажи, святой угодник, капитана Борозду, а мы тебе не поверили, что это Пушкин, ведь откопал же где-то». «Вот-вот», — подхватил мой друг. Вот такие-то шуточки уже и тогда, дурак, мог понимать. Словечки-то в них, сам понимаешь, до боли знакомые были. А вот до таких-то стихотворений только сейчас дотянулся. Обидно, знаешь ли, кто еще так о любви, о страсти, обо всем этом писал или пишет, чтобы читать, как в живой воде купаться. Чистым выходишь. Никто. У тебя, например, я такого не читал. А меня, может, и не читал, не без внутренней обиды, но со смиренной гордостью ответил я. А вот такое, слышал? Я к ней вошел в полночный час. Она спала, луна сияла в ее окно, и одеяло светился спущенный атлас. Она лежала на спине, ноги раздвоившей груди, и тихо, как вода в сосуде, стояла жизнь ее во сне. «Не слышал? Не знаешь, чье это?» «Нет», — зачарованно выдохнул он и спешно потянулся за примой. «Не слышал. Кто?» «Бунин Иван Алексеевич». «Да, Бунин», — крепко затягиваясь табачным дымом, задумчиво произнес приятель. «Не читал я его стихов. Да что с меня спрашивать? Я же технарь. Где-то год назад по радио рассказ услышал, сказали, из книги «Темные аллеи». А где ее купишь? В Питере был два раза, искал, не нашел даже у Жучков. А хотелось бы. Знаешь, слушал, как будто не ушами, а всем телом слушал. Слова у него такие, — он щелкнул пальцами, не находя, как точнее сказать, — такие, прямо-таки в крови от них щекотно. Как то, что ты прочел сейчас, а нигде не купить. Да что Бунина, Пушкина-то нигде не найти. Вот это растрепа, он взял в руку тот томик, она же у меня еще со школы. Не пойму, неужели запрет какой на Пушкина негласный объявлен, вообще на хорошие книги? Ты почти прав, — мрачно кивнул я в ответ. Да не почти, один к одному запрет. Вот слушай, того же Бунина. Теперь пришел мой черед похвастаться перед старым приятелем памятью, и я прочитал ему наизусть, ведь множество раз перечитывал в последние годы отрывок из «Окаянных дней». Не знаменательно ли, что нынешнему падению России, социальному, политическому и всякому прочему, не только сопутствует, но задолго предшествовал упадок ее литературы, когда всякое непотребство стало называться дерзанием, когда всяческий распад, то есть нечто противоположное искусству, сцеплению, устроению и всяческие искания, то есть как раз то, что не есть искусство и что художник должен скрывать в своей мастерской, были столь бесстыдно прославлены самими же представителями всего этого, не менее бесстыдно, чем славит тебя теперь большевизм, являя таким образом одной из самых характерных черт дикарства, необыкновенно хвастливого, как известно. — Ну как? — переводя дыхание, спросил я своего приятеля. Отпад! Одно слово — отпад, как мой балбес говорит. И правда, в дикарство какое-то нас спихают, разве что с импортными наклейками на задницах, с лейблами этими долбанными. Действительно, уже дичать мы начали. Одного в разум взять не могу. Ладно, на Пушкина бумаги не хватает, на тебя тоже. Но чего эти гвардейцы ельцинские вообще так вызверились на вас, писатели? Чего им вас бояться? Вы же не террористы с бомбами. У нас оружие посильнее всякой бомбы. Память? Как память? Общество это шумное, что ли? Да нет, не общество, просто память, без кавычек. Слушай дальше, еще несколько строчек. А воспоминания, употребляю это слово, конечно, не в будничном смысле, живущие в крови, тайно связующие нас с десятками и сотнями поколений наших отцов, живших, а не только существовавших. Воспоминания это, религиозно звучащее во всем нашем существе, и есть поэзия, священнейшее наследие наше, и оно-то и делает поэтов, сновидцев, священнослужителей слова, приобщающих нас к великой церкви живших и умерших. Оттого-то так часто и бывают истинные поэты так называемыми консерваторами, то есть хранителями, приверженцами прошлого, и оттого-то так священны для них традиции, и оттого-то они и враги насильственных ломок священно растущего древа жизни. «Понял теперь», — спросил я своего товарища, «почему мы для них консерваторы, антидемократы, шовинисты великорусские и даже страшнее красно-коричневые? Понял? Но да это не в первый раз. Есенина и его друзей-поэтов тоже ведь русскими фашистами звали. Лубянские ребята в литературных мундирах так их клеймили. Да что там? А Пушкин? Его булгарин сотоварищи обзывали аристократом. Дескать, мы вот народные писатели, а он аристократ, потому и к трону с неуважением относится, а мы всей душой к батюшке-царю. Александр Сергеевич в ответ, правда, с издевкой писал. Что вы, братцы, я просто русский мещанин. Но это только в начале, потом-то ему уже не до смеха было. Так что это старая история, понял? Да что там не понять, вздохнул он и потянулся за новой сигаретой. Эх, раскурился что-то сильно, крутой у нас разговор получается. Ну да у нас с тобой вроде бы теперь только один этот порог от всех прежних грехов и остался, так ведь? И он легонько, но вполне ощутимо толкнул меня локтем в бок. Керосинить-то я попозже тебя, но тоже бросил, мотор стал сдавать, а вот эту пакость не могу бросить никак. Давай-ка пойдем проветримся, а то и в самом деле курим мы с тобой старательно, как будто курево по прежним ценам покупаем. Эх, времена! И мы вышли с моим старым приятелем на улицу, на одной из древнейших улиц нашего седого от многих веков своей истории города. Она зовется Рижским проспектом и перерастает в Рижское шоссе, что некогда звалось опять-таки Рижским трактом, ибо ведет в сторону Прибалтики и, в конце концов, за дальними горизонтами упирается в стены латышской столицы. Но теперь, с недавних пор, оно совсем неподалеку от города, у Печорской обители, упирается в стену государственной границы —